Во всех районах провинции Северный Хамгён, где полным ходом идет работа по ликвидации последствий стихийных бедствий, наблюдаются каждый день трудовые успехи. В городе Хирён воины Корейской народной армии за кратчайший промежуток времени справились с закладкой фундаментов малоэтажных и одноэтажных жилых домов на примерно 1800 квартир и заняты бетонированием, что уже перешагнуло 90% рубеж. В уезде Онсон воины и жители совместной операции сооружают стены малоэтажных жилых домов на сотни квартир. В уезде Юнса члены Северо-Хамгенского провинциального ударного отряда закончили закладку фундаментов жилых домов на 1100 с лишним квартир и начали сооружение их стен. В уезде Мусан строительная бригада Министерства автомобильного и морского транспорта при строительном ударном отряде улицы Рюмен за 10 дней соорудила каркас трехэтажного жилого дома. Ныне она занята штукатуркой внешности дома.